Давай немного развлечемся с ней. Ты же знаешь, что происходит с девочками, когда они только попадают в подвал. Мы не можем так рисковать. В подвале она может подцепить что-нибудь, что выведет полицию на нас. И тогда они точно свяжут ее исчезновение с Рэйчел. А с той что нам делать? Я пока не решил. Ее отправили в Mass General. Я даже знаю номер палаты. Сначала я хочу сам осмотреться на месте. Увидимся через пару часов. Погоди, мне нужно кое-что тебе сказать. Это касается Виктора Грейди. Грейди? А он здесь при чем? Помнишь тех трех девчонок, которые видели, как я душил Саманту Кент? Насколько я знаю, две из них уже мертвы. Я имею в виду рыженькую, Дарби Маккормик. Ричард промолчал. Та самая, которая забыла рюкзак в лесу, уточнил Бойд. Ты тогда пошел к ней домой, а она заехала тебе молотком по руке. Понял, о ком ты. Так вот, она сейчас работает по делу Кэрол Кренмор, сказал Бойд. Но дело Грейди уже закрыто. Мне не нравится, что она будет здесь что-то вынюхивать. Забей на Грейди. С ним покончено. Готовь лучше Кэрол. Давай поддержим ее здесь хотя бы ночь. Делай, как я сказал, отрезал Ричард и повесил трубку. Бойлю потребовалась минута, чтобы собраться. Он засунул кольт в кобуру под жилет, а в правый карман отправил пистолет с глушителем. Бойль хотел, чтобы все было под рукой. Про себя он отметил, что надо не забыть сделать надрез и взять немного крови у Кэрол. Эту кровь он собирался вылить в доме у Славика. В принципе, ничего сложного в этом нет. У Бойля были ключи от дома и пристройки. Бойль собрался было запереть шкаф с картотекой, как вдруг передумал и вытащил из ящичка старую маску, сделанную из склеенных бинтов. Она пролежала там много лет. Улыбаясь своим мыслям, Бойль надел маску и снял со стены веревку. Глава 22. Кэрол Кренмор села на кровати. Сверху на нее был наброшен колючий шерстяной плед. Она не знала, сколько времени провела, вглядываясь в темноту. Кто-то снял с нее рубашку Тони. Сейчас на ней были узкие спортивные штаны и балахон, пахнущий кондиционером для ткани. Она не помнила, как ее раздевали. Единственным моментом, отложившимся в памяти, который она сейчас прокручивала в уме, была вонючая тряпка, прижатая к ее рту. Кэрол обхватила голову руками. «Это все происходит не со мной. Я сегодня должна быть в школе. Я собиралась поужинать с Тони, а потом поехать по магазинам с Кэрри, потому что в Аберкомби и Фитче сейчас грандиозная распродажа, а я скопила немного денег, присматривая за детьми. Я хороший человек и не должна здесь находиться. А раз я этого не заслуживаю, то что я здесь делаю?» Она почувствовала, как внутри начал расти страх. Кэрол глубоко вздохнула, и страх, обжигая ей внутренности и обдирая горло, вырвался наружу. Она кричала в темноту, кричала, пока не охрипла, кричала, кричала, кричала, потому что ничего другого ей не оставалось. Но темнота просто проглотила ее крик и никуда не исчезла. Тогда Кэрол закрыла глаза и принялась истово молиться. Потом снова открыла глаза и снова не увидела ничего, кроме темноты. Ей захотелось облегчиться. Интересно, в темноте предусмотрен туалет? Кэрол свесила ноги с кровати и почувствовала, что задела какой-то твердый выступ. Она потянулась и ощупала его. Оказалось, что это картонный поднос с завернутым в пищевую пленку сэндвичем и банкой газировки. Тот, кто принес ее сюда, оказывается, не только ее переодел, прежде чем укладывать в постель, а и укутал пледом, чтобы она не замерзла, и принес еду на случай, если она проголодается. Кэрол вытерла слезы, она развернула сэндвич, он оказался с ореховым маслом и кусочками мармелада. У бутерброда был привкус мела. Она запила его водой, в банке оказался ее любимый Mountain Dew. Пока Кэрол ела, у нее в голове промелькнула абсолютно бредовая мысль, что похитителем мог быть отец, которого она ни разу не видела. Она даже имени его не знала. Мама называла этого мужчину не иначе, как донор. По телевизору иногда показывают, что отец похитил дочь. Значит, в жизни такое уже случалось? Но вряд ли отец запер бы ее в темной комнате одну. Тогда это был не он, а кто-то другой. Кэрол допила Mountain Dew и задумалась, реально ли найти в этой комнате выключатель. Стена на ощупь оказалась жесткой, как наждачная бумага, и мало чем отличалась от полок, который, похоже, был бетонным. Она принялась шарить руками по стене, у которой стояла кровать, но выключатель так и не нашла. Но это еще не означало, что его здесь нет. Кэрол призвала на помощь все свое терпение. Значит, вот здесь заканчивается кровать. Куда дальше, налево или направо? Она решительно двинулась влево вдоль стены, водя по ней руками в поисках выключателя и считая шаги.